Глава 11, в которой хранитель Николаус вспоминает дела давно минувших дней. Стоящий на высокой скале в самом сердце королевства Игурея величественный черный замок вселял трепет в души путников одним своим видом. Высокие башни, сложенные из древних обломков метеоритов, вздымались к небу, на острых шпилях развивались черные знамена. Колонны, словно растущие прямо из скалы, поддерживали широкие галереи и висячие сады. Когда-то эта неприступная цитадель принадлежала падишаху Мируану, последнему правителю Игуреи. Ныне здесь обитали члены Верховного Совета Ордена Исселитов. Верхние этажи замка занимали 13 самых могущественных и уважаемых старейшин магического сообщества, а также члены их семей и многочисленная прислуга. На нижних этажах располагались архивы, лаборатории и сокровищницы. Жили члены ордена рангом пониже. Днями и ночами обитатели Черного замка совершенствовали свои магические умения, творили хитроумные заклинания и проводили различные опыты по созданию новых снадобий и зелий. Все делалось под неустанным контролем со стороны магистра Мануэля, председателя Верховного Совета. Ничто в Черном замке Исселитов не происходило без его ведома. Магистр Мануэль стоял во главе Исселитов много лет. Этого высокого, тощего старика уважали и побаивались, к его советам прислушивались все члены ордена. Именно с ним хотела поговорить Марта Григуар Исселит. Она прибыла в замок верхом на рунном посохе, когда солнце уже опускалось из-за вершины черных скал. Попасть в цитадель можно было только по воздуху, поскольку ее со всех сторон окружали глубочайшие пропасти. Марта приземлилась на широкую каменную террасу одной из самых высоких башен. Она пригладила свой длинный плащ, со щелчком сложила посох и учтиво поклонилась старейшине Мануэлю. Глава ордена стоял в центре площадки, настраивая большой латунный телескоп на трехногом штативе, с помощью которого он следил за движением небесных светил. «Марта Григуар Исселит», — поклонился в ответ старик. «Рад видеть тебя в добром здравии. Ты удачно выбрала время для визита. Как только стемнеет, мы сможем отчетливо увидеть комету, которая сейчас несется мимо нашей планеты. Она пройдет совсем рядом, ее можно будет рассмотреть очень подробно. Нечасто выпадает такой шанс». «Приветствую тебя, великий старейшина Мануэль», — проговорила Марта, подходя. «Я тоже рада тебя видеть, но мне сейчас не до комет. Есть важное дело, не терпящее отлагательств». «Говори», — кивнул старик. «Нам никто не помешает», — Марта настороженно огляделась по сторонам. «Все мои коллеги по совету находятся сейчас в одной из подземных лабораторий. Кажется, кто-то из наших молодых магов сумел разгадать секрет философского камня. Если его опыт увенчается успехом, меня тоже пригласят. А пока я занят настройкой своего телескопа, мы с тобой можем спокойно поговорить». «Время действительно удачное, старейшина Мануэль, а дело весьма деликатное, потому я не хочу, чтобы нас кто-либо подслушал». Марта невольно залюбовалась телескопом. Старинный прибор со множеством линз и зеркал вызывал восхищение. «Что тебя беспокоит?» — осведомился старик. «В покоях миледи Лионеллы мы нашли тайник. В нем большой цилиндр, внутри которого стояли 10 старинных гомункулусов», — объяснила Марта. «По их виду я определила, что они сделаны очень искусно и для какой-то определенной цели. Детали покрыты особыми оккультными символами, идеально подогнаны друг к другу. Очень тонкая работа». «Вот как? И где же они сейчас?» «В тот же вечер их похитили из дворца. Это сделали два Исселита, вооруженные рунными посохами. Кроме того, они унесли еще кое-какие темные артефакты, и мне это совсем не нравится». «Занятная история, Марта Григуар», — заинтересованно взглянул на нее Мануэль. «Ты полагаешь, что это мог быть кто-то из обитателей Черного замка?» «Даже не знаю, что думать. Вы отправляли кого-нибудь в столицу на этой неделе?» — спросила Марта. «Никто из моих подопечных не может быть в этом замешан», — покачал головой старейшина. «А что касается рунных посохов, Ты знаешь, что на просторах бывшей империи живет несколько сотен исселитов? Многие отлично знали миледи Лионеллу, кое-кто водил с ней близкое знакомство, и далеко не все были рады ее гибели. У Лионеллы оказалось гораздо больше сторонников, чем врагов. Мы даже не подозревали об этом до недавнего времени. «Я знаю, что многие исселиты покинули Орден», — кивнула Марта. «Они живут особняком, продолжая тайно использовать магию в своих интересах. Но кто из них мог нанять дирижабль? Я наводила справки. Летательный аппарат, с помощью которого похитили гомункулусов, был не из столицы. Его обнаружили на следующий день брошенным в поле за городом. Ни пилота, ни исселитов-похитителей так и не нашли». «И не найдете», — усмехнулся Мануэль. «Ты видела их лица?» «Они скрыли их под черными масками. Я даже не смогла определить, мужчины это или женщины». «Все равно, что искать иголку в стоге сена», — понимающе кивнул старейшина. «Точнее, две иголки. Они наверняка залегли на дно. Остается только ждать, когда и где объявятся украденные гомункулусы». «Это-то меня и беспокоит», — нахмурилась Марта. «Вы знали, что у миледи Лионеллы были в запасе собственные гомункулусы?» «Понятия не имел», — пожал плечами старик. «Но где она могла их раздобыть?» «Возможно, когда-то выкрала их из подземелий этого самого замка». «Выкрала?» «Гомункулусов обычно используют в самых темных делах. Их нельзя просто так купить на черном рынке. Чтобы вселить в искусственное тело чей-то призрак, требуется очень сильная магия и очень большие затраты энергии». «Мы можем поговорить с теми, кто отвечает за сохранность гомункулусов в вашем замке?» «Разумеется», — кивнул Мануэль и громко хлопнул в ладоши. Двери, ведущие в его покои, распахнулись, и на террасу вышел невысокий толстенький прислужник в длинной черной мантии. «Что вам угодно, сир?» — подобострастно осведомился он. «Руван, приведи к нам хранителя гомункулусов», — велел старейшина. «Нам нужно с ним поговорить». Толстяк поклонился и бросился исполнять поручение. Вскоре он привел плешивого старичка в фиолетовой мантии, расшитой золотыми узорами. У хранителя давно не осталось ни ресниц, ни бровей, зато в ушах блестели многочисленные серебряные кольца, позвякивающие при каждом движении. «Хранитель Николаос», — обратился к нему глава ордена, «позволь представить тебе Марту Григуар Исселит, первого министра молодого короля Рекса». «Большая честь для меня», — низко поклонился Николаос. «Рада познакомиться, хранитель», — кивнула ему Марта. «Надеюсь, вы сможете нам помочь». «Скажи, что тебе известно о 10 гомункулусах, принадлежавших покойной миледи Летиции?» — спросил Мануэль. Николаос побледнел, как полотно. «Простите, сир», — испуганно забормотал он. «Я знал, что когда-нибудь правда всплывет, но не думал, что так скоро». Мануэль и Марта озадаченно переглянулись, а Николаус вдруг бухнулся на колени и начал яростно биться лбом об пол. Колечки в его ушах звенели, не переставая. «Что ты натворил?» — грозно спросил глава ордена. «Меня ждет наказание?» — взвыл Николаус. «А есть за что?» — нахмурился Мануэль. «Есть, старейшина!» — всхлипнул хранитель. «Хватит долбить пол!» — прикрикнул на него глава ордена. «Ты мне так дыру в террасе пробьешь! Встань!» Хранитель послушно поднялся на ноги. «Выкладывай!» — приказал ему Мануэль. «Дела давно минувших дней!» — испуганно залепетал хранитель Николаос. «Однажды миледи Летиция появилась в нашем подземелье и приказала мне отдать ей 10 лучших гомункулусов, самых крепких и восприимчивых к вселению чужих душ. Мне пришлось подчиниться. Простите ли вы меня за этот проступок?» Он хотел снова бухнуться на колени, но Мануэль удержал его. «Я не посмел отказать ей», — трясясь от страха, бормотал старик. «Ведь в ту пору она занимала пост главы ордена, и вы прекрасно знаете, на что она была способна. Миледи приказала держать все в секрете от старейшин ордена, а я был до смерти напуган». «И ты дал ей то, что она потребовала», — закончил Мануэль. «Дал», — всхлипнул Николаус. кольца в его ушах звенели все громче. «Не бойся», — успокоила его глава ордена. «Мы понимаем твой страх перед Лионеллой. Если расскажешь всю правду, тебя не накажут». «Все расскажу, ничего не утаю», — закивал хранитель. «Лионелла говорила, для каких целей ей нужны эти железяки?» — спросила Марта. «Ничего конкретного», — поспешно проговорил Николаус. «Но я хорошо запомнил ее слова. Она сказала, мне нужны такие гомункулусы, в которых можно вселить не только души погибших исселитов, но и низших демонов, а может, и кого посильнее». Услышав это, Марта похолодела. «В гомункулуса можно вселить демона?» — переспросила она. «Если маг сведущ в темных науках, он способен и не на такое», — ответил Николаус. «Погрузив гомункулуса в кипящую плазму, можно придать ему какую угодно внешность, идеально скопировать лицо любого человека. Все зависит от мастерства чародея. А затем можно вселить в это тело демона, и он будет беспрекословно подчиняться своему хозяину». «Но кто является его хозяином?» «Тот, кто его призвал, разумеется». «Погоди», — нахмурилась Марта. «То есть можно создать двойника любого человека, затем вселить в него демона, и он станет твоим послушным рабом? Ты хочешь сказать, что Лионелла думала именно об этом?» «Это лишь мое предположение», — сказал хранитель Николаус. «Когда-то давным-давно в другой стране и в другую эпоху колдуны совершали нечто подобное. В наших летописях есть запись о том, как правители одной страны подменили гомункулусом двойником. Подданные не заметили подмены, а новоявленный король делал то, что приказывали создавшие его маги. Может, и миледи Лионелла планировала нечто похожее?» «Хорошо, что вероломная гадина погибла», — сказал старейшина Мануэль. «Кто знает, сколько страшных бед она могла натворить». «Но вы сказали, что этот ритуал требует много сил», — вспомнила Марта. «Насколько призыв демонов отличается от призыва души исселита, умершего много лет назад?» «Он отличается лишь затратой энергии», — немного подумав, изрек Мануэль. «Но в одиночку с этим делом никак не справится», — вставил хранитель Николаус. «Потребуется как минимум двое, а лучше трое сильных и опытных исселитов». «Если Лионелла скрыла это от вас, на чью помощь она рассчитывала?» — задумалась Марта. «Кого миледи могла взять себе в сообщники?» «Думаю, как раз тех двоих, которые выкрали гомункулусов из дворца», — предположил Мануэль. «Ты же говорила, что их было двое?» «Я видела двоих», — подтвердила первый министр. «Но, наверное, в дирижабле тоже кто-то скрывался. Ох, не нравится мне вся эта история, господин Мануэль. И чем больше подробностей я узнаю, тем больше она меня пугает. Дорого бы я заплатила, чтобы узнать правду». «Узнать правду?» — старейшина Мануэль бросил на Марту странный взгляд. «Нет ничего проще. Задай вопрос той, которая заварила эту кашу». «Что вы имеете в виду?» — не поняла Марта. «Поговори с самой миледи Лионеллой», — посоветовал глава ордена. «Предлагаете вызвать ее призрак?» — испуганно спросила Марта. «А что такого? Сама миледи не раз прибегала к помощи тех, кто давно покинул этот мир. Ее магическая сфера сохранилась?» «Шар по-прежнему установлен в ее бывших покоях». «Значит, ты вполне можешь с этим справиться», — спокойно произнес Мануэль. «Истинные ведьмы никогда не умирают, а миледи при жизни была той еще бестией. Если она явится на твой призыв в хорошем расположении духа, ты сможешь многое узнать. Если же она откажется говорить, что ж, попытка не пытка». «Мне это не пришло в голову», — призналась Марта. «На то я и глава Верховного Совета, чтобы направлять исселитов на правильный путь», — усмехнулся Мануэль. «А теперь, если ты узнала все, что хотела, прошу оставить меня. Небо становится все темнее, а я планирую рассмотреть эту комету как следует». Старик бережно погладил латунную трубку телескопа. «Или ты присоединишься ко мне?» «Вынуждена отклонить твое предложение, старейшина Мануэль», — учтиво поклонилась женщина. «Сам видишь, что творится». Попрощавшись с главой ордена и все еще дрожащим хранителем Николаусом, Марта Григуар вскочила на свой рунный посох и вскоре уже мчалась прочь от черного замка Исселитов, направляясь в сторону столицы Возрожденного Королевства.